Валентина, Валентина Петровна. Валентина Петровна. Это вы, да, вот Аносова. Аносова Валентина Петровна, вы? Я. Ой, Валентина Петровна, как хорошо, что я вам дозвонился. Меня зовут Владимир Иванович Поляков, профессор я, профессор. Понимаете, вам, Аносовой Валентине Петровне, выпала честь представлять планету Земля и, в частности, Войковскую, в экспедиции на Марс. Представляете? Ничего мне этого не нужно. Ну как не нужно? Конкурс 1 миллион человек на место, а в этот конкурс выиграли и прошли. Вы рады? Где я не играла, а вы за меня не играли, вы там выступали. Валентина Петровна, полетели на Марс. Все летят. И вы полетели. Чего? Я говорю, экспедиция на Марс собирается. Ну и бог с ней. Так вы тоже с нами летите, Валентина Петровна. Я не охуела, чтобы летать. Ну как, мы уже вам и скафандр шили, и уже вот кабачки замариновали вам, и вот уже картошку пожарили. Да-да-да, космическое питание. Ага. Все, давайте. Голоду не умру. Давайте, собирайте вещи и на Марс. Да. Вот мне, тебе нужно и летай. Так я не могу по возрасту полететь, а вы самое то. А я тоже не могу. Ну почему, Валентина Петровна? Уже ракета сейчас на космодроме. Сегодня вечером. Бог с ней, с ракетой. Ну я говорю, вечером. Добрый путь ей. Вечером, уже улетают все. Валентина Петровна, давайте быстро собирайте вещи. И слева пути. Валентина Петровна, мы без вас не полетим. Да? Да. Такая. А потому что у нас... Что такое на Валентине Петровне? Ну как же, Валентина Петровна, а что мы на Марсе будем без вас делать? Вот что там делать без вас? Чего? Я говорю, мы на Марсе построим новый город. Тоже... Стойте, что я вам не даю строить, что ли? Но 218-й отказалась лететь. Давайте вы полетели. А там дураков нет, ебена мать. Ну, конечно, Валентина Петровна, вы образованная женщина. Вы готовы к контакту с внеземным космическим разумом. Угу. И инопланетяне. Какой у меня не космический разум, хуйню несешь. Но это у вас. А инопланетяне будут рады с вами пообщаться. Да, что это? Да. Вы знаете, вот сейчас очень модно стало вот дауншифтинг, и все оставляют, все свои дела, вот эти вот мирские заботы, и кто куда улетает. А я вот вам предлагаю полететь на Марс. Вот и лети сам туда. Ну, я без вас не полечу, Валентина Петровна. Чего это так? Ну, потому что я с вами хочу полететь. Ну, кто чего хочет. Нет, ну вы полетите на Марс, а мы пока за квартиркой присмотрим. Да что ты, квартирку присмотришь? Да, там уже марсианский нотариус уже приехал. Инопланетный. Даже нотариусы. Ой, блядь, как захотели моей квартиры-то. Специально с Марса. Я ее обнулась! Шея,